Слава нашему Господу за то, что мы сегодня можем быть пред лицом Господним и петь эти чудесные псалмы, которые достигают до нашего сердца. И эти чувства, которые Слово Божие приносит в наше сердце, не оставляют нас равнодушными. И это великое счастье для нас, потому что в сердце, которое открывается перед Словом Божьим, Бог вкладывает свои чувства. Он пишет на скрижалях нашего сердца свои законы. Потому что вы знаете, что каждая страна, каждое государство имеет свои законы. И чтобы жить в этом государстве полноценной жизнью, надо эти законы знать. А Бог нас готовит к Царству Небесному. И Он хочет, чтобы мы знали Его законы. Чтобы мы знали путь, по которому нам должно идти, чтобы быть в этом небесном царстве. И то, что сегодня Господь делает, Он нас готовит к этому небесному царству. Может быть, мы сегодня хотим получить исцеление, может быть, кто-то хочет получить советы, может быть, кто-то хочет получить ободрение, но что бы мы сегодня не получали, цель у Господа одна – своей работы над нашим сердцем, дать нам возможность войти в Царство Небесное. И даже вот эти проблемы, трудности, скорби, переживания, они допускаются Господом, чтобы помочь нам, отшлифовать нас, чтобы мы могли войти в Царство Небесное. И я часто в последнее время вспоминаю 22-й псалом, который... Вы его знаете на память, наверное, многие. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, направляет душу мою на стези правды ради имени своего. А дальше вот идут нечто не совсем удоборазумительное. И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Оказывается, при всем том, что Господь наш пастор, водит нас к водам тихим, направляет нас в нужном направлении, но нам придется идти долинами смертной тени. И Бог никогда не говорил, что вас это ничего не коснется. Он говорил, что в мире будете иметь что? Скорбь. Ну, мужайтесь, я победил мир. И это надо. Потому что, может, для вас это будет странным, может, немножко прозвучит как нечто неудобно-вразумительное, но мы растем, когда попадаем в трудности большие. Есть две стороны нашей жизни. Это когда Господь учит нас, исполняет нас Духом Святым, и тогда, когда вводит нас в трудные обстоятельства. Если мы просим, Господи, умножь во мне веру, то завтра настолько будет сильно колебать вашу веру, настолько сильно будет пытаться забрать ее, что вам придется положить много усилий, чтобы удержать ту веру и получить еще большую. Если вы будете просить, Господь, дай мне терпение. Это не подарок, как духовный дар, который прочество там, допустим, истолкование, которое с неба приходит. Терпение – это результат работы Божьей над сердцем нашим. И Писание говорит прямо и ясно, что терпение происходит от скорби. Поэтому, прощая терпение, мы просим, Господи, допусти скорбь в нашу жизнь. Потому что у нас не хватает терпения. Поэтому то, что сегодня мы уже прослушали, это тоже было некое напоминание нам о чем-то. И прежде всего о том, я эту мысль запомнил, и вы знаете, я ее не раз повторял, что великое для нас счастье, что мы живем в несовершенных церквах. В совершенной церкви мы никогда бы не выросли. Для вас это странно звучит, наверное. Но в совершенных церквах мы никогда бы не выросли. Нас никто там не обидел бы, даже мы не научились бы прощать. Там было бы все совершенное. А вы знаете, когда вас любят, очень легко любить. А любить тогда, когда вас не любит кто-то, рядом с вами сидящий. Это будет значить, если вы его любите, что у вас настоящая любовь Божия. То в Писании вот, если вы любите любящих вас, то что у вас выгодно делать? То все так делают. Вы понимаете, я, допустим, не оправдываю никакое несовершенство. Все-таки Господь нас призвал к совершенству. Но тем не менее, когда Бог допускает трудности в нашей жизни, какие-то столкновения интересов, непонимание, вот тогда-то и обнаружится наша настоящая сущность. У меня, конечно, есть определенная тема, я ее буду говорить сегодня. Но я просто напомню, если вы где-нибудь на кассете слышали, может быть, когда-то я говорил о смоковнице. О смоковнице. Там она называется смоковница, покаяние, правда, братья там по-другому ее назвали, плоды смоковницы. Но это не столь важно, как назвали. Но у смоковницы, вы знаете, плод сладкий. И кто бы ни пришел к ней, священник или бандит, вкус плода изменится или нет? А как он изменится? Он такой, какой есть. Он не может меняться. Как не может меняться горькое? Как не может меняться соленое? Если у нас есть вот эти чувства Божьи, которые Бог вложил, стопроцентные, совершенные, они не поменяются в любой обстановке. А если меняются, то человеческое. Просто ты хороший человек, высокоморальный, как мы часто говорим, культурный. Но если в трудной обстановке у тебя не хватит вот этого потенциала, значит, Бог будет продолжать делать свою работу над тобой, надо мною, потому что наши уровни человеческие, наше хорошо, наше прилично, очень хорошо, оно недопустимо в Царство Небесное. Там гораздо более высокие стандарты. Вот почему я сегодня читаю у вас один текст Писания: кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Оказывается, враг люди сегодня на земле. Я же не плохой человек. Я же никого не убил, я же ни у кого ничего не украл. За что меня Бог будет судить? Вот этого потенциала нашего, нашей морали человеческой, ее недостаточно, чтобы войти туда. Для земли вполне возможно, ее достаточно, но не для неба. А для неба надо первое – родиться свыше. А человек рождается для вечности. В духовном смысле слова, когда он склоняется на колени, говорит: Господи, прости меня, я грешник, я много делал то, что не надо, прости меня, омой меня. И тогда Бог прощает грехи человеку, и он становится новой тварью, которой еще долго придется расти, чтобы достигнуть совершенства. Но начало уже положено, за что благодарение Богу. Я когда сегодня буду говорить, я думаю, что эти все верующие люди, все те, которые годами читали Слово Божие, и много что знаете, но я понимаю и другое, что Библия, которую мы читаем, с многими предупреждениями, она написана для верующих. Она не написана для неверующих. Для неверующих написано «покайся». Вот что для него написано. Все остальное написано нам. Почему? Потому что мы все хорошо знаем, что наши характера, наши проблемы, даже иногда после покаяния, очень долго сопровождают нас и настигают нас. Мы тогда ведем речь об освящении. Освящение будет продолжаться всю нашу жизнь. Вы помните место Писания? Святой пусть что еще делает? А потому что есть от чего? Что раскрухает стать святой, Бог смотрит на через кровь Христа и говорит, я тебе сохраняю воспощение, но ты вот этого твоего характера избавляйся, потому что однажды ты упадешь на этом месте. Пока что ты прячешь, никто не знает, что у тебя делается в сердце. Но если не избавишься, сегодня ты не делаешь. Кровь Христа покрывает или омывает. Вот есть разница. И я хотел бы, чтобы вы это поняли. Покрывает, омывает, то есть непрерывно течет. Если в нашем сердце мысли, чувства, неугодные Богу, но мы не делаем, то мы находимся в воспасении. Но есть возможность, однажды не выдержим и сделаем, и тогда уже она не покрывает. Тогда уже, Господи, прости, а мыть надо. А кто из нас хочет падать? Знаете, вы, наверное, видите таких людей, которые всю свою жизнь христианскую только и делают, что падают и поднимаются. Это их вся работа. Вы от них не дождешь никакого труда. Потому что это люди, человек больной грехом. А от больного какую ты работу потребуешь от больного человека? Но когда Господь сегодня говорит нам свое слово, Он хочет, чтобы мы были здоровыми. И напоминает нам о некоторых болезнях, о которых мы иногда даже и не подозреваем, что это болезни. И потому я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы были внимательны к Слову Божию. И, может быть, что-то обнаружили в своей жизни. Возьмите Слово Божие. Для чего? А мы хотим жить полноценной святой жизнью. Если у нас ее нету, есть нечто. А чтобы это нечто обнаружить, никто не обнаружит и так не светит нашего сердца, как Слово Божье. Это говорит, светильник ноги моей и свет моей стезе. И, наверное, если бы однажды в вашей, в моей жизни Слово Божие не достигло сердца, мы бы тогда и не покаялись бы. Мы же было время, когда были святые люди, правда? Нам не в чем было каяться. Нам говорят, тебе надо покаяться. Говорят, а в чем мне каяться? Один бывший рецидивист, вор, который сидел несколько раз в тюрьме, когда он говорил своему другу такому же, что надо покаяться, говорит, а в чем мне каяться? Он говорит, тебе совести нет. Вот когда совесть появится, то будешь знать, в чем каяться. А когда совести нет, не говорит она, то тебе и каяться не в чем. Поэтому я понимаю, что сегодняшний день – это еще один день нашей подготовки, чтобы однажды, когда Бог позовет нас, а мы этого дня не знаем, мы просто можем чувствовать, что уже скоро. А вот какой день, когда мы не знаем, то Господь сегодня хочет еще раз просмотреть сердце наше, чтобы мы были готовы к перечислению. Я говорил не раз в тему, готовь себе нужное для переселения. Сегодня я буду говорить о молитве. И я буду читать один текст Писания. Это будет Евангелие от Иоанна, 16 глава, 22-24 стихи. Это будет о молитве. Я просматривал, вроде бы, я вас был в прошлый раз, тоже говорил о молитве. И кажется, это была тема «Должно молиться и не унывать». Сегодня тоже о молитве. И вы знаете, я могу что-то другое говорить. Я могу говорить какую-то тему, они у меня есть, которые никогда еще не говорил. Но они не идут. Вот Бог как-то ложит насчет вот, вот то, что надо. Я читаю то, о чем я сегодня буду говорить. «Так и вы теперь имеете печаль». Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Прощите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Кажется, что верующим людям, особенно тем, которые родились в верующих семьях, уже, наверное, и не надо напоминать, что надо молиться и просить.